Солом Торхан. В одном дальнем ауле жил Солом Торхан, соломенный человек. Прозвали его так потому, что не было у него ни дома, спал он в чистом поле на соломе, соломой же и укрывался. Из всего богатства у Солом Торхана была лишь худая коза. Самым бедным он был во всем ауле. Как-то раз пришла к Солом Торхану лиса и говорит: «Съем я твою козу». Взмолился бедняк, говорит рыжий гостье: «Не ешь, лиса, мою козу. Это все, что у меня есть. Нет у меня ни дома, ни семьи, только вот коза да охапка соломы». Лиса тогда говорит: «А хочешь, будет у тебя дом? Да не простой, а дворец настоящий. И жена будет. Да не обычная женщина, а дочь самого падишаха. Только за это съем я твою козу». «Зачем ты смеешься надо мной, лиса?» — сказал Солом Торхан. «Последний бедняк не отдаст за меня свою дочь. Куда уж мне к дочери падишаха свататься?» «А это ты уж мне предоставь», — сказала лиса и ушла. Пришла лиса в город, пошла к дворцу. Идет рыжая плутовка, важно, держит себя с достоинством. Прохожие останавливаются, удивляются необычной гости. Не каждый день степенные лисы по улицам разгуливают. Подошла лиса ко дворцу падишаха, постучалась в ворота. Отворили стражники лисе, спрашивают: «По какому ты делу пришла, лиса?» А рыжая гостья им важно отвечает: «Доложите падишаху, что пришел к нему посланник сына падишаха Солом Торхана». Доложили стражники падишаху о необычном посланнике. Изумился он и велел проводить лису во дворец. Зашла лиса во дворец, поклонилась падишаху и говорит: «Пришла я сватать твою дочь, падишах, за сына падишаха Солом Торхана». Не знает падишах, что ответить лисе, но принимает ее со всеми почестями, угощает самыми вкусными яствами. Наелась лиса, напилась и снова спрашивает: «Так что, падишах, отдашь свою дочь за сына моего падишаха? Какой мне ему ответ от тебя привести?» Позвал падишах своих визирей совет держать. Не слышали они об иноземном падишахе Солом Торхане? Говорит тогда главный визирь: «Должно быть, это богатый и великий падишах, раз лиса у него посланником служит». Решил наш падишах отдать свою дочь и говорит лисе: «Езжай к своему правителю и скажи, что мы согласны. А мы сейчас жениху подготовим подарки богатые». Лиса ему отвечает: «Не стану я тяжелые подарки таскать. Приму от тебя в знак согласия одну золотую таньгу. У моего правителя и своего золота предостаточно. Но когда он увидит монету, поверит тебе». Падишах вручил лисе мешочек золотых монет и письмо жениху, собственноручно подписанное. Поклонилась лиса падишаху, распрощалась с его визирями и к Солом Торхану поспешила. Нашла она бедняка спящим на своей соломе, а рядом худую козу, жидкую травку щиплющую. Разбудила рыжая плутовка Солом Торхана, рассказала о том, где была, вручила ему мешочек и письмо от падишаха. Перебирает бедняк золотые монеты, читает письмо и глазам своим не верит. А когда пришел в себя, то говорит: «Не обманула ты, лиса. Все сделала так, как обещала. Забирай мою козу, ешь ее, как уговаривались». «Подожди», — отвечает ему лиса, — «дело еще не сделано. Вставай и иди со мной». Сборы в путь были недолгими. У Солом Торхана ни торбы дорожной не было, ни того, что можно в нее положить. Дорога привела их к деревянному мосту, перекинутому через широкую реку. Лиса взяла у нашего героя несколько золотых монет из падишахового мешочка, пошла в соседнюю деревню. Нашла там парней да мужиков покрепче, привела их к реке и говорит им: «Вот вам золото, которого на всех хватит. Ломайте этот мост». Глаза у деревенских при виде денег загорелись, и они быстро принялись за работу. А Солом Торхану рыжая плутовка говорит: «Сбрасывай с себя свои лохмотья, залезай в реку и схватись за остатки моста, да так и сиди до моего возвращения». Послушался Солом Торхан лису и залез в воду, а лиса в город поспешила во дворец падишаха. Стражники узнали в лисе необычного посланника иноземного падишаха и сразу ее во дворец пропустили. Лиса быстро вошла в покой падишаха, пустила слезы и стала говорить: «Падишах, горе-то какой! Ехал жених твоей дочери, мой повелитель, на свадьбу, да чуть не погиб. Стали мы мост переезжать, а тут возьми да развались. Вода экипаж конный его унесла. Подарки дорогие тебе и твоей дочери унесла, одежды все унесла. Схватился он за остатки моста посреди реки, из последних сил держится. Спасай жениха своей дочери, падишах!» Падишах тут же приказал своим визирям: «Скорей скачите и привезите жениха моей дочери живым и здоровым». Заложили тройку коней, взяли лучшую одежду и поскакали к реке. А тем временем деревенские свое дело сделали и по домам разошлись. Один Солом Торхан остался, сидит в воде, за остатки моста держится. Вытащили его из реки, обсушили, в дорогие одежды нарядили и повезли во дворец падишаха. А там сам падишах вышел встретить дорогого гостя. Принесли Солом Торхану рубашку, а на ней шва единого нет. Наш герой, вертя чудную одежду в руках, удивляется. Он ведь таких рубах в жизни не видывал. Падишах и спрашивает потихоньку у лисы: «Что это жених рубашку вертит, а не надевает?» А лиса ему говорит: «Он привык только к самой лучшей одежде. Такую он никогда и не носил». Устыдился падишах, приказал принести всю самую лучшую одежду, что есть во дворце, и сказал: «Пусть дорогой гость выбирает все, что отвечает его великому сану». Лиса выбрала все самое лучшее, и Солом Торхан нарядился. Для ночлега нашему герою отвели огромную комнату с дорогой мебелью. Лег он в громадную кровать заморскую под высоким балдахином, утонул в подушках, а уснуть не может. Все ворочается, додумает: правда это со мной происходит или сон чудесный я вижу? Только под утро и заснул. На следующий день привели к Солом Торхану невесту знакомиться. А он, помытый, причесанный, да в хорошей одежде, оказался статным и красивым юношей. Полюбился он дочери падишаха с первого взгляда. Падишах не стал свадьбу откладывать. В тот же день сабантуй на весь мир и закатил. Как разъехались гости с сабантуя, стали молодые во дворце жить в счастье и в согласии. Да и падишаху зять по нраву пришелся. Дружно все живут, совсем без ссор. Так шел день за днем и месяц за месяцем. Все бы хорошо, да только начал Солом Торхан скучать по дому. Вот однажды и говорит он лисе, которая тоже осталась при дворце: «Не могу я уже на подушках заморских спать. Хочется мне на простой соломе выспаться. Поедем домой». А лиса ему отвечает: «Нельзя так скоро уезжать. Потерпи еще немного, а я пока все продумаю». Так прошла еще неделя. Совсем измучился Солом Торхан. Вот однажды он и говорит падишаху, своему тестю: «Достаточно я у тебя погостил. Спасибо за прием, что ты мне оказал. А нам пора с молодой женой домой ко мне ехать». «Что ж», — отвечает падишах, — «насильно держать не буду, поезжайте». «А только одни вы поедете или гостей с собой пригласите?» Лиса тут как тут и приходит на выручку к нашему герою, отвечает падишаху: «Одни они сейчас поедут, а гостей потом пригласят». Да и как сейчас гостей дорогих приглашать, когда дома у Солом Торхана лишь одна солома? Попрощались они со всеми, сели в тройку знатную и поехали. Молодые в мягкой карете едут, а лиса рядом с возницей на облучок устроилась. Только выехали за город, говорит рыжая плутовка возница: «Путь предстоит дальний, так что ты побереги лошадей, не гони сильно». А сама с облучка слезла и впереди тройки помчалась. Прибежала в один аул и пошла в самый богатый дом. Говорит лиса хозяину дома: «Сегодня у тебя остановится тройка конная. Ты ее хозяина величай падишахом, встречай со всеми почестями. Вот тебе за это золото». А сама вернулась к тройке, забралась на облучок и подсказывает вознице, куда ехать. Заехали они в тот аул и остановились во дворе самого богатого дома. Солом-Торхана встретили с падишахскими почестями. В дом молодых проводили. Стали угощать блюдами заморскими. Дочь падишаха радуется. Вот ведь как подданные любят мужа. С какой радостью встречают. Отдохнули гости и дальше в путь отправились. А лиса снова впереди тройки бежит. Увидела она большие стада овец, пасущиеся на тучных лугах. Подбежала к пастуху и говорит: «Сейчас возле тебя остановится тройка конная. Спросят тебя, чьи-то стада, ты ответишь, что Солом-Торхана. Вот тебе золото за это». Вскоре возле пастуха остановилась тройка. Возница окликнул пастуха: «Чьи-то стада овец на таких тучных лугах пасутся?» «Это стада Солом-Торхана», — ответил пастух. «Да, богатый муж у дочки нашего падишаха», — подумал возница и дальше тройку погнал. А лиса снова впереди тройки бежит. Прибежала в большой аул, нашла самый большой и богатый дом. Позвала рыжая плутовка хозяина и говорит ему: «Хозяин, вижу, ты человек хваткий, своего не упустишь. Сделай, как я скажу, и я дам тебе много золотых монет». Заинтересовался хозяин, стал лису слушать, а та говорит: «Сейчас подкатит к твоему дому тройка конная. Ты и твоя семья сделаете вид, что это ваш повелитель Солом-Торхан с молодой женой в собственный дом вернулся». Согласился хозяин дома, а лиса дала ему за это мешочек золотых монет. Когда подкатила тройка, все из дома выбежали. Встречают Солом-Торхана с его молодой женой, радуются, песни поют, поздравляют. Провели молодых в дом, усадили на самое почетное место. А лиса уже и соседей подкупила золотыми монетами. Те тоже в гости поспешили с поздравлениями. Так день и прошел во всеобщем веселье. Доволен Солом-Торхан своей рыжей помощницей, а все же думает: «Не вечно мне по чужим домам скитаться. Что еще лиса придумает?» А лиса уже придумала. Как настала ночь, стали все спать укладываться. Лиса тут и говорит: «Солом-Торхан с женой на свежем воздухе спать привыкли. Пусть в мягкой карете укладываются». Так все и сделали. А когда ночь совсем темной стала, лиса запрягла тройку, забралась на место возницы и выкатила карету в поле, где стояли большие стога сена. Уставшие за день молодые в карете даже и не проснулись. Затем лиса подожгла стога, а когда пламя так разгорелось, что до небес стало достигать, стала кричать: дом горит, спасаться надо!» Прыгнула она на место возницы и погнала тройку прочь от пожарища. Жена Солом-Торхана сквозь занавески кареты только пламя сильное видит. Думает спросонья, что и дворец, и все аулы, и все богатство мужа в огне погибло. А Солом-Торхан разгадал, что эта лисица опять подстроила и подыгрывает ей. Говорит жене: «Что же мне делать? Остался я без своего богатства. Не нужен такой ведь тебе буду». Дочь падишаха говорит мужу: «Не печалься, супруг мой любимый. Я напишу отцу о нашей беде, он нам и поможет». Написала она письмо отцу и с гонцом выслала. Когда падишах узнал, что у любимого зятя такое горе случилось, тут же пригласил молодых обратно в свой дворец жить навсегда. Вернулись Солом Торхан с женой к падишаху, а к их приезду он уже приказал и дворец новый для них построить. Стали они с тех пор жить в новом дворце дружно и счастливо. А лиса пришла прощаться к Солом Торхану и говорит: «Ну вот, выполнила я все, что обещала, все дела сделала, выполняй и ты свой уговор. Отдавай мне свою козу».